Глава 26. Зеркальный шифр. Похоже, дядя Настейше в ближайшее время придется туго. Его решили назначить козлом отпущения. Только я не верила в его виновность. В детективах, которые я любила смотреть по вечерам, следователи говорили: «Ищи мотив». У дяди я его не находила. В конце концов, кто угодно мог приказать убить несчастную тетушку Беатришу, чтобы наемник мог ее подменить. А вот смерть наемного убийцы выглядела подозрительной. Кто-то хотел заткнуть ему рот, и у него получилось. В воскрешение я слабо верила, тем более если его будет проводить Морт. На балконе столпилась вся верхушка Аллории. Все 10 патриархов были здесь и наблюдали за убийством убийцы. Забавный получился каламбур, но мне было не до веселья. Расследование зашло в тупик, и я единственная, кто это понимал. Это означало, что отныне мое спасение в моих же руках. Я прикинула, что могу сделать. Первый пункт — прочесть дневник Анастейши. Выполню его сегодня же, только до покоев доберусь. Второй — договор. На него тоже стоит взглянуть. Ну как? Если я попрошу дать мне договор почитать перед сном, вряд ли мне его принесут. Единственная возможность вновь увидеть его — во время подписания. А что эта идея? Свиток все равно не примет мою подпись, я ничем не рискую. «Я готова», — заявила, повернувшись к Азриэлю. «К чему?» — нахмурился он. «Ко второй попытке подписать договор. Думаю, в этот раз у меня получится». Я нарочно говорила громко, чтобы меня услышали патриархи. Едва речь зашла о договоре, как они заинтересованно притихли. А вот Азриэл отреагировал неожиданно. Я была уверена, что он обрадуется такому повороту, но муж схватил меня за плечо, отвел в сторону и яростно зашептал: «Ты с ума сошла? Какой договор? К тебе еще не вернулась память». «И все же я чувствую себя уверенней». «Нет, я запрещаю». Я удивленно уставилась на Азриэля. «Да что с ним такое? Не хочет, чтобы я прочитала договор, или здесь замешано нечто другое?» В глазах мужа я увидела странный блеск. Прежде ничего подобного не было. Поначалу я приняла его за отражение факелов, но потом пригляделась и поняла, это же страх. Не за себя. Азриэл испугался за меня, да что такого в этом чертовом договоре? «Анна, сейчас не время перечить мне», — настаивал Азриэл. Его пальцы на моем плече сжимались сильнее. Он словно хотел удержать меня от ошибки и смотрел так, будто пытался что-то сказать мне взглядом. Но если я что-то решила, то это навсегда. Я из тех, кто идет только вперед, падает, набивает шишки, но упорно продолжает движение. Не уверена, что упрямство — хорошее качество, но без него я бы многого не добилась из того, что имею. Например, не поступила бы на биологический. Брать свои слова обратно в любом случае было поздно. Патриархи, как я и задумала, услышали меня. «Нам показалось, мистер Анастейша изъявила желание подписать договор», — вмешался в наш разговор белый патриарх. «Это можно устроить». «Моя жена сказала, не подумав», — ответил за меня Азриэл. «К ней еще не вернулась память. Это будет пустая трата вашего драгоценного времени». «Ничего, мы готовы пойти на этот риск». Улыбка Белого намекала на то, что с ним лучше не спорить. «Уверен, в этот раз все пройдет как надо. Мистер Анастейша совладала с погодой, это хороший знак». «Вы знали о моей магии?» — поразилась я. «Разумеется, патриархи знают все», — пафосно кивнул Белый. «Мы собирались отправить к вам учителя, пока вы не уничтожили город, но вы сами справились. Это означает, что память к вам возвращается». «Я-то думала, что мы с Мортом провернули все незаметно, а они просто наблюдали. Небось, еще делали ставки, разрушу я город или нет. Вот ведь патриархи». Белого поддержали коллеги. 9 проголосовали за новую попытку подписать договор, и лишь один Азриэл против. У него не было шансов на победу. «Люблю демократию». «Завтра же свиток доставят в замок Шарнье», — подвел черту под спором Белым. «А пока мистер Анастейше нужен отдых». «Я сам разберусь, что нужно моей жене», — огрызнулся Азриэл. «Кажется, в сплоченном коллективе патриархов назревает конфликт, и причина во мне. Если что, я не специально». Я попросилась к себе в покое, пока все окончательно не перегрызлись. На площади замка все еще лежал труп. Гости, впечатленные неожиданным представлением, резко захотели домой. В общем, дел хватало, и Азриэлю было не до меня. Мне тоже было чем заняться. Еще на подходе к покоям начал приходить в себя Сив, чему я несказанно обрадовалась. Наконец-то дух снова в строю. «Я живой!» — взвился Сиф из моих рук. «Ты живой!» — вторила ему я, воздев руки к потолку. «Какое облегчение, что ты в порядке!» «Этот порошок — жуткая гадость!» — дух подернулся рябью, изображая отвращение. «Но Сильфа не так просто убить!» «И я очень этому рада!» В покоях нас встречал Морд. Все самое интересное он пропустил и был не в курсе последних событий. Но, вопреки ожиданиям, он не забросал нас вопросами о том, что случилось. Его волновало совсем другое. «Где мой гостинец?» «Только о еде и думает, прожорливый, однако, мальчишка». «Его сожрал дракон», — ответила я честно. «Эх», — расстроился Морд. «Тогда, может, Сив станет, ну, таким, каким ты был недавно, отражающим?» Впервые я видела, чтобы Морд так густо краснел и заикался. «Зеркалом, что ли?» — уточнила я. «Ого», — кивнул парень. Я уже хотела отказать, но вспомнила про дневник. Удобнее его расшифровать в нормальном чистом зеркале, а не в мутной стекляшке. «Сив, пожалуйста, смени форму», — попросила я. «Если, конечно, тебе не будет сложно после того порошка». Дух понял меня без лишних слов. Пуф! И стал зеркалом. Но не таким большим, как в прошлый раз, а средних размеров. Морд тут же занял позицию около него. «Ой, красавчик!» — любовался он собой. «Ты позер!» — фыркнул Сив. А я про себя признала, что мальчишка разобьет немало женских сердец, когда подрастет. Пока я ходила за дневником, дух и некромант чуть не разругались. «Боги, дайте мне сил выдержать этих двоих, их шоколадку». Подготавливая все для расшифровки дневника, я одновременно вводила Морта в курс дела. Вкратце рассказала ему, что случилось. «Насыщенный был вечер», — заметил он, когда я закончила. «И не говори, тебя наверняка попросят воскресить наемника, чтобы тот назвал имя заказчика», — сказала я. «Это я могу. Все равно это будет неполноценное воскрешение. Время уже упущено. А поднимать нежить из могилы я умею». Я передернула плечами. «Мало мне было живого убийцы, так теперь будет убийца-зомби». «Не переживай», — успокоил Морд. «После того, как он все расскажет, я его упокою». Я кивнула. «Правильно, нечего ему делать в мире живых». Придвинув дневник к Сифу-зеркалу, я присмотрелась к отражению. 100% уверенности в своей правоте у меня не было, я просто надеялась на удачу, и она не подвела. Абракадабра на листе бумаги, отразившись в зеркале, превратилась в нормальные читаемые слова языка этого мира. «Получилось!» — обрадовался Морд. «Мы это сделали!» «О да!» — улыбнулась я. «Сейчас мы узнаем все тайны Анастейши». В предвкушении дыхание затаили все, даже Сиф. Мы принялись читать страницу за страницей. Записи были небольшие и делились по дням. Часто их обрамляли красивые рамки или нарисованные цветы. Все как обычно в девчачьем дневнике. Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать дневник Анастейши, я бы выбрала слово «скука». Сегодня было солнечно. Ненавижу урок вышивания. Мальчик, приносящий молоко в пансион, симпатичный. Катриша дура. Вот его примерное содержание. Немного интереснее стало, когда Анна встретила Азриэля. Наконец я узнала, как они познакомились на ярмарке в честь праздника Солнцеворота. Целых 5 страниц мы читали о том, какой Азриэль потрясающий. Бедная девочка влюбилась в укротителя драконов с первого взгляда. А уж когда он обратил на нее внимание, дневник просто затопило восторгами. Предложение руки и сердца Азриэль сделал на местной драконьей террасе. Черный парил в небе, отбрасывая тень на влюбленных. Хорошо, дракон не голубь, а не то бы испортил всю романтику. Анастейша, не раздумывая, сказала «да». Именно в ту ночь они стали близки. В восторге девушки по этому поводу я пролистала, испытывая странное ощущение, будто она покусилась на то, что принадлежит мне. А это, конечно, в корне неверно, ведь это я забрала ее жизнь. После той ночи Азриэль уехал готовиться к свадьбе. Именно в тот период они писали друг другу письма. «Что это было?» — возмутилась я, потрясая дневником. «Где тайны? Где скандалы, интриги? В моем мире каждая вторая девочка ведет подобные записи. В них нет ничего, кроме девичьих мыслей и фантазий». «Анастейша была девочкой», — напомнил Сив. «Какой смысл шифровать дневник, набитый банальностями?» «В пансионе старшая воспитательница имела привычку читать дневники и письма воспитанниц». Так она узнавала все об их планах и действовала на опережение. Девочки со временем поняли, как она это проделывает, и начали шифровать свои записи. «Кто во что гораст», — пояснил дух. «А раньше ты не мог этого сказать?» — надулась я. «Мы столько времени убили на ерунду». «Я не знал, что именно в дневнике», — оправдался Сив. «Там могло быть что-то полезное». «Увы, это очередной тупик», — я бросила дневник на стол. «Можешь уже сменить форму, зеркало больше не нужно». «Я совсем ничего не понимаю», — всплеснул руками Морд. «Анна была обычной. Зачем кому-то ее убивать?» «Может, дело не в ней, а в Азриэле?» — предложил Сив. «В конце концов, мою хозяйку убили после брака с ним». «Нет, определенно этот сгусток чертовски умен. Он может быть прав. Мы не там ищем». «А что, если у Азриэля была любовница?» — пробормотала я. «Как говорится, шаршеля фам». «Чего?» — хором спросили Морт и Сив. «Надо искать женщину», — вольно перевела я. «Азриэль уже большой мальчик, вряд ли он соблюдал целибат до женитьбы. Возможно, встретив Анастейшу, он бросил очередную любовницу. Она не простила и решила отомстить, убив разлучницу». «Хорошая теория», — кивнул Морт. «Как проверять будем?» Я задумалась. «Есть вариант спросить Азриэля напрямую. Пожалуй, воспользуемся им, послушаем, что он ответит». Наметив план действий, я успокоилась. Вечер выдался насыщенным и порядком утомил меня. Выпроводив Морта, я помылась и легла спать. Завтра ответственный день, чтение договора. Посмотрим, что от меня скрывает муженек.